Владимир Иванович Миркин. Как быстро похудеть? Экспресс-курс доктора Миркина. Предисловие от АИФ. Наверняка каждый из вас хотя бы раз в жизни предпринимал попытку сбросить лишний вес, подкорректировать свою фигуру. Сегодня худеют все, от школьников до суперзвезд. Слово «диета» стало одним из самых популярных, а «сидеть на диете» – атрибутом моды. К нам в редакцию поступают сотни писем и звонков с просьбами посоветовать диету или порекомендовать специалиста. Причины и мотивы у всех разные. От желания хорошо выглядеть в отпуске или блеснуть перед коллегами до избавления от проблем с собственным здоровьем. Одни хотят похудеть любым способом, но быстро и легко. Другие готовы идти на невероятные жертвы и финансовые расходы, лишь бы добиться желаемого результата. В ход идут все средства и способы. Советы друзей, подруг, сомнительные чудо-диеты и чудо-снадобья. При этом большинство из желающих похудеть не задумываются об очевидном. Стремительно теряя килограммы непроверенными способами, можно приобрести еще большие проблемы со здоровьем. Именно поэтому в наших рубриках «Кодекс стройности» и «Азбука питания» о том, как правильно и разумно худеть, как поддерживать себя в хорошей физической форме, как сохранить и приумножить здоровье, рассказывают известные врачи, ведущие эксперты и специалисты, профессионалы высочайшего класса. Их методики, советы и рекомендации помогли тысячам людей стать не просто стройнее и здоровее, но и увереннее, счастливее, успешнее. А многим помогли начать новую жизнь. Пожалуй, самым авторитетным, уважаемым и любимым доктором у наших читателей стал Владимир Иванович Миркин. В своей книге он хочет предложить метод формирования нового пищевого поведения, который помог нормализовать вес многим пациентам. Под пищевым поведением Владимир Иванович подразумевает ценностное отношение к пище и ее приему, а также стереотип питания в повседневных условиях и стрессовых ситуациях. На результат лечения влияют такие психологические факторы, как принятие ответственности за свое пищевое поведение, мотивация и другие. Никакое лечение невозможно без личностного изменения пациента. Для того, чтобы избавиться от привычки к перееданию, подчеркивает доктор Миркин, человеку необходимо измениться и стать внутренне свободным от инстинктов. Новая книга Владимира Ивановича Миркина «Как быстро похудеть. Экспресс-курс доктора Миркина» станет настоящим подарком и для аудитории АИФ здоровья, и для всех, кто хочет дожить до 100 лет на все 100. С уважением, Татьяна Кукушева, главный редактор еженедельника АИФ «Здоровье».